Глава 11. Всего лишь 2748. Плачущий всегда шагает под шум дождя и раскаты грома, это все знают. Если ты будешь плохо себя вести, он заберет тебя в свою кладовку и запрет там навсегда. От плачущего невозможно сбежать или скрыться, это тоже все знают. Потому нельзя гулять под дождем. Все дети боятся грома. Да и зачем далеко ходить? Старшая тоже пугала нас плачущим, если мы плохо себя вели. Ну или не хотели ложиться спать. Все слышали эти сказки. Парадокс в том, что весь мир знает о плачущем, но никто не верит в его существование. Возможно, в этом и была его цель. Я сам яркий пример тому и подтверждение. Когда мне впервые пытались доказать, что плачущий вполне реален, я лишь уверовал, что мой собеседник окончательно двинулся кукухой. Передоз анимы ударил в голову. Бывает среди наших братьев и такое. Даже после первой нашей встречи я продолжал воспринимать плачущего как просто сильного призывателя со своими секретами и тайнами. Если ты что-то не понимаешь в мире анимы, значит, ты невнимательно читал описание карт. Если что-то кажется тебе необъяснимым или невозможным, значит, ты просто столкнулся с эффектом незнакомого тебе отпечатка. Но вот в случае с плачущим концентрация необъяснимого и невозможного начала зашкаливать. И вот сейчас, когда он вмешался в нашу дуэль, эта концентрация достигла критической массы. Я больше не в состоянии воспринимать это существо как обычного призывателя. Сейчас плачущий в моих глазах все больше напоминает то самое иррациональное, необъяснимое создание из сказок, всесильное, всемогущее и взбалмошное. Страшный монстр шагает под шум дождя и раскаты грома. От него невозможно скрыться, невозможно убежать. Он найдет тебя, догонит, схватит, запрет в своей кладовке. «Это какое-то безумие», — подумал я вслух, подставляя ладонь под капли дождя. Я стоял на одном из холмов, усеянном телами павших воинов, и оглядывался вокруг. У анимы есть своя колода карт в длани. Она перетасовала ее, разложила, смешала и вытащила одну, отдав ее нам в качестве поля битвы. Эстетичную, усредненную, как и все в аниме. Я рассматривал поле битвы, которое не менялось никогда, всегда одинаковое. Кто бы сюда ни зашел и в какое время это бы ни случилось. Ровно до тех пор, пока на этом поле не появился плачущий. И вот сейчас я смотрел на свинцовые облака вокруг нас. Я провел в тенях больше суток, спасаясь от этого ублюдка. Все это время я и мои духи пытались искать некроманта, но все без толку. Мы видели камни друг друга в буферной зоне, так что прекрасно он понимал, с чем ему предстоит иметь дело. Он хорошо подготовился к разным неприятностям и сейчас задействовал какую-то защиту от теней. Так что даже я не могу его засечь. За эти сутки я пересек поле бесконечной битвы несколько раз от края до края и по кругу. Единственная хорошая новость во всем этом была только в том, что плачущий больше не мог преследовать меня, пока я находился в тенях. Значит, моя догадка оказалась верной. Он каким-то образом чувствует мою кровь, и скрывающие артефакты работают. Ну и отлично. Но вот только мне от этого все равно не легче. Все равно пришлось выбираться из теней, чтобы хоть как-то немного восстановить ману. А в идеале еще и спровоцировать Катага на активные действия. Я не знаю, какой у него план, но дуэль не выиграешь, если оба участника постоянно прячутся. Резчик почему-то тоже не давал никакой информации. Возможно, он не так хорошо работает в тенях, как мне бы хотелось. Игла шприца бьет в грудь. Целебный состав растекается по венам. Уверен, мой покровитель сейчас просто ухахатывается с этой ситуации. Теневик чуть было не сдох от собственной способности. Дело в том, что я давным-давно превысил лимит нахождения в тенях и сейчас со стороны сам больше напоминал тень. Мне повезло, что был эликсир, который я брал для Гамбо, опасаясь, что тот может не выдержать долгого нахождения в сером мире. Вот уж не думал, что мне это самому потребуется. Оглядевшись, я уселся на ближайший камень, чтобы хоть немного перевести дух, дождаться, пока сыворотка выдавит усталость из тела. А некромант по-прежнему бездействовал. Я не видел ни одной поднятой нежити или темного духа, или любого другого проявления анимы. «А ведь все могло сложиться иначе», — раздался голос за моей спиной, отчего я аж вздрогнул. Медленно, стараясь не совершать никаких резких движений, я обернулся. И поначалу мне показалось, что за спиной стоит огромное чудовище в черно-алых тонах. Но вот приглядевшись повнимательнее, я понял, что ошибся. Это был человек, вернее, это выглядело как человек. Рыцарь в тяжелой броне сидел на одном из камней, тяжело опираясь на полуторный меч. Доспехи были покрыты запекшейся кровью, красной, бордовой, голубой, зеленой, да еще дюжина знает какую еще. Некогда величественные, я бы даже сказал, красивые латы сейчас выглядели так, словно их пропустили через отбойник. Местами мятые, местами пробитые. Одного наплечника не хватало. Сквозь огромные дыры были видны кольца кольчуги. Я начал пристально вглядываться в лицо человека. Длинные волосы намертво склеились в уродливые патлы из-за засохшей крови. Лицо было также вымазано черно-красным. Лишь на щеках я заметил две дорожки от высохших слез. Весь облик воина внушал трепет. И почему-то вызывал у меня скорбь. Но лишь когда он поднял голову и посмотрел на меня, я почувствовал всю глубину его отчаяния. Меня накрыло волной невиданной мощи, так что даже трудно стало дышать. В голове пронеслись смазанные картинки и образы. Сознание затопило понимание одной простой истины. Бесполезно! Все, что бы я ни предпринял, бесполезно. Что бы я ни сделал, тоже бесполезно. Это существо видело все. Вот что я могу ему противопоставить? Любая атака, любое оружие, любой стиль боя, любая магия. Все, чему я когда-либо смог научиться, чем когда-либо смогу овладеть, он это уже видел. Он столкнулся с этим, сражался с этим и остался жив. Последний воин. «Все могло сложиться иначе», — тихо повторил он и опустил взгляд. И в этот же миг я, наконец, смог вдохнуть. Мысли постепенно начали возвращаться в привычное русло. Сердцебиение успокаивается, я почувствовал себя живым. И вот теперь я прекрасно понимал, что передо мной не чудовище, а кое-кто похуже. Сущность, скорее всего, младшая. Но даже на ее фоне я чувствовал себя букашкой. Годы тренировок, развития, поглощения анимы, боев насмерть — это все бесполезно. Это существо могло меня убить, просто обратив внимание. Но с другой стороны, он смотрел на меня почти 2 секунды, пусть они и казались мне вечностью. Я выдержал 2 секунды прямого контакта с младшей сущностью. И уверен, мало кто может похвастаться таким достижением в моем мире. Второй вопрос, который я задал себе, а на кой ляд это существо появилось здесь? Третьим вопросом было, как оно вообще смогло попасть на закрытое поле битвы. Впрочем, раз плачущий смог, то почему бы и его покровителю не заглянуть на огонек? А это был именно он. Я почувствовал эту схожесть, стоило лишь посмотреть, с первого взгляда. А затем картиночка сложилась. Все оказалось довольно банально. Плачущий, его покровитель и поле битвы. Теперь я понял слова плачущего о том, что я самый большой неудачник на свете, хотя в случайности я давно перестал верить. Из всех самых возможных полей битвы я оказался именно на этом, а значит, кто-то очень хотел, чтобы так и случилось. А вот интересно, что это? Чертоги младшей сущности? Место, где она родилась, имеющее какое-то символическое значение. Впрочем, это абсолютно не важно. Ведь главным сейчас был первый вопрос, который я себе и задал. И что мне делать? Но ответ быстренько всплыл в моей голове голосом эзотерика. Если всесильное существо не обращает на тебя внимания, значит, ты все делаешь правильно, Продолжай в том же духе. Я еще раз глянул на последнего воина. Тот продолжал смотреть в пустоту бесцветным взглядом. «Окей», — тихо произнес я, пятясь вниз с холма. «Если от меня ничего не хотят и не задают никаких вопросов, то и мы ответим взаимностью». И лишь спустившись вниз, я позволил себе немножечко облегченно выдохнуть. И в этот момент руку мне чуть не вывернуло из сустава. Опустив взгляд, я понял, что резчик будто взбесился, обнаружив вкусную цель. И странным было то, что лезвие было направлено не в сторону грозы. И тем не менее, костяной кинжал — мой козырь. Не доверять ему было бы очень глупо. Приглядевшись, я медленно пошел в ту сторону, идти пришлось недолго, цель лежала в небольшой впадине, заваленной телами в разбитых доспехах. Фарфоровая ваза с золотым обрамлением и светящимися рунами. Слишком новенькая и чистая на фоне остальной кучи тел, валяющихся в грязи. В следующее же мгновение, словно почувствовав мой взгляд, сияние вазы потухло. Резчик в моей ладони вновь превратился в кусок резной кости и больше не подавал никаких признаков движения. Я даже не стал спускаться вниз. Боюсь, обратно будет тяжеловато выбраться. Дождь превратил края в скользкий отвес. Я забрал кусок разбитого щита, бросил в вазу, но ничего не произошло. Метнул кинжал, и послышался звук бьющегося фарфора. Вместе с дымом и пеплом в воздухе разлилось злобное шипение. Но уже через миг все снова стало тихо и спокойно. Артефакт вернулся в инвентарь, а я довольно кивнул сам себе. А то боялся, что потребуется что-то посерьезнее, но, видимо, это часть баланса. Малые филактерии обычно довольно хрупкие. Зато стало ясно, почему я до сих пор не могу найти Каттега. Он просто вытащил свою душу из тела и сейчас перемещается по разбросанным филактериям. Это то, о чем он меня предупреждал, когда говорил, что я ошибся, выбрав окончательную смерть в качестве условия победы. Обычному призывателю, даже профессиональному дуэлянту, будет довольно трудно прикончить ублюдка, способного перемещаться по всей карте. Все последующие сутки я потратил на то, чтобы обойти поле битвы еще разок, но уже ножками. Я нашел две оставшиеся вазы, разбил их. Также резчик среагировал на малый алтарь жертвоприношений в момент, когда некромант переместился в него. Под алтарем лежало приготовленное, мумифицированное тело для перерождения. Но и это еще не все. Если что, должен же ублюдок куда-то перенести свою душу, если его физическая оболочка будет уничтожена. Или он может просто поселиться в любой труп в округе. В целом, резчику было абсолютно однохерственно. В каком виде передо мной предстанет именованный? Просто не хотелось бы бегать по всему полю, так что убить его нужно было с первой попытки. Иначе вся эта дуэль может затянуться на годы. Только вот в отличие от некроманта, я вполне могу сдохнуть от старости или обезвоживания. И тем не менее. Я больше не смог обнаружить никаких приблуд, свойственных адептам смерти. И оставалось только одно место, где я еще не успел побывать. Да-да. Та самая часть, над которой шел дождь. Кстати, плачущий также не спешил вылезать мне навстречу и мешать. Значит, все решится там. А почему бы и нет? И я двинулся навстречу судьбой. Дождь лил отвесной стеной, пока шел, меня достигали лишь разрозненные капли. Пара шагов, и ливень накрыл меня с головой. Потоки хлестали с такой силой, что видимости хватало всего лишь на десяток шагов. А ноги по щиколотку утопали в грязи. Даже мне, призывателю, сражаться в таких условиях становилось очень затруднительно. Каттег нашелся быстро. Он находился в центре ливня. А вот плачущий не спешил показываться. Хотя мне и казалось, что в бесконечном шуме падающей воды слышится приглушенный смех. Некромант же спокойно сидел в своем пижонском костюмчике, развалившись на троне из костей и черепов. Хлещущий с неба бесконечный ливень, казалось, мало его волновал. Да из чего бы? Ведь это всего лишь временная оболочка. Резчик никак не реагировал на ублюдка. Значит, его тело сейчас не более чем обманка, если вообще это тело. Да и костяной трон тоже. Не для красоты он. Это артефакт, своего рода алтарь, усиливающий отпечатки аспекта смерти. Точно не знаю, что он делает, но что-то там связанное с аурами. Выглядит, конечно, он довольно жутко для неофита, но мне он сейчас казался каким-то слишком навязчиво гротескным. Из-за того, что дождь отмыл кости и черепа до белизны, они смотрелись будто пластмассовые. «Долго же мне пришлось тебя ждать», — недовольно пробурчал Катек, при этом даже не повернув голову в мою сторону. «Да вот искал твои игрушки», — бросил я. «Ну что, все нашел?» — позволил себе некромант легкую полуулыбку. «А ты мне скажи», — ответил я. «Может, тогда...» — начал он, но прервался. Голос некроманта перешел в хрипящий звук. Я подошел поближе и выдернул кинжал. Даже стряхивать кровь не пришлось. Дождь смыл все в одно мгновение. Обычный бросок без всяких ухищрений, отпечатков, усилений и прочего. Да, это артефактный кинжал, что подарила мне сущность-покровитель. Это даже не резчик. Но все равно атака была простой и предсказуемой. Но некромант даже не попытался выставить хоть какую-то защиту. Ну, хоть бы сделал вид, что ли, что эта оболочка имеет для него ценность. Видать, он решил не тратить ману на такие мелочи. Левая рука с зажатым в ней резчиком скрыта под плащом. Кинжал никак не реагирует. Хрипы постепенно стихали, пока не смолкли совсем. Через мгновение я услышал легкий шорох и медленно повернулся в сторону костяного трона. Тело Каттега выпрямилось, и мертвец уставился на меня покрытыми пленкой глазами. «Бесполезно», — пережевывая звуки, произнесла марионетка. «Если ты хочешь убить меня, то сначала тебе придется убить их всех». И в этот момент я ощутил движение резчика сразу во всех направлениях. Да и сам почувствовал что-то странное, будто угодил в липкую неосязаемую паутину, что тянулось во все стороны. Тела павших воинов сбрасывали наведенную дрему, словно спали все это время, пока чья-то поступь не нарушила их покой. Одновременно с этим я понял, что каждый из них является Каттегом. Резчик не мог определиться, какую же цель выбрать. «Это плохой отпечаток», — произнес я. «Ты раздробил свою душу, чтобы взять под контроль несколько тел. С этим бы справилось и обычное массовое поднятие нежити». «О нет, Москва учит. Учит умных. Этот отпечаток идеален для нашей ситуации. Теневик-именователь. Что? Удивлен?» Молган предупреждал, что разве что именователь способен обойти всю его защиту. А сейчас он мертв. Сделать выводы было нетрудно. Я ждал нашей встречи и, как видишь, неплохо подготовился. «Ну, раз уж ты такой умный!» — зевнул я. «Может, тогда поделишься информацией? Мне нужно просто грохнуть ту нежить, что ты поднял, или что?» «Давай обойдемся без этих клише, где злой дядя рассказывает все наперед, после чего подыхает». «Всех!» — раздался голос за моей спиной. «Тебе придется убить всех!» Плачущий стоял босиком, держа руки в карманах. Он словно вышел на прогулку. Несмотря на ливень, его одежда казалась сухой, а грязь вообще к нему не липла. «Не пояснишь?» «Пока ты в ужасе бегал от меня, прячась по оврагам и ямам, эта мерзкая тварь создала область контроля, растянув ее...» Он помахал рукой, растянув ее практически на все поле битвы. «Так что теперь каждое тело павшего воина здесь потенциальное вместилище его души. Вряд ли он способен поднять их всех разом, но и полсотни как-то маловато для восьмого ранга. Хотя...» Плачущий пренебрежительно посмотрел в сторону некроманта. «Может, он просто слабак?» «А помочь не хочешь?» — уточнил я. «В целом нет». Склонил он голову к плечу. «Ну и торчать здесь до самого окончания витка не горю желанием. Так что давайте просто ускорим немножечко процесс». Он щелкнул пальцем, И вроде бы ничего не изменилось, а затем в то место, где стоял плачущий, ударила молния, оставив после себя звук грома, медленно переходящий в тихий смех. Я ж тем временем разглядывал уведомление от анимы, что высветилось перед моим лицом. Вводится обоюдное ограничение. Участники битвы больше не могут восполнять ману для использования отпечатков. Вот смысл все-таки, — флегматично произнесла марионетка. Духовные цепи продолжают действовать без подпитки. Убьешь этих, встанут следующие. И так до бесконечности. А вот у тебя маны теперь немного. Поправка, — вставил я. Не до бесконечности. Всего лишь 2748. Ровно столько здесь павших тел. И получается, чтобы убить тебя, мне нужно просто перебить здесь всех. Вообще всех. Тогда твоей души некуда будет спрятаться. О, наигранно удивилась марионетка. Ну тогда дерзай. Как видишь, я никуда не спешу. Резчик я убрал за пояс. Черные кинжалы легли в ладони. От костяного артефакта здесь будет мало проку. Из отпечатков пригодится разве что капля расы, дающая небольшую регенерацию. Вот ее и оставим. Что еще? Эликсиры. На сдачу тоже сгодится. Но пока попробуем справиться с собственными силами. Рывок, росчерк, голова марионетки слетает с плеч. Вслед за ней рассыпается костяной трон. Ну, как я и думал, ничего не изменилось. Заклинание уже действует, придется разобраться с нежитью обычными артефактами. Вполне возможно, что расчет некроманта был на то, что теневики по классу ближе к ассасинам. Это укладывается в концепцию именователя. Обычно такие ребята не предназначены для длительных сражений на истощение. Он снова не угадал, ведь я в первую очередь обоерукий призыватель со всеми вытекающими. Из ближайших двух десятков нежити я заприметил одного покрупнее. Вооружен палашом, тяжелым щитом, нарочито медленно подхожу к нему, готовясь к атаке. Удар палаша принял на жесткий блок из скрещенных кинжалов. От удара ноги еще глубже ушли в грязь, сильно, но предсказуемо. А вот удар щитом оказался неожиданным, впрочем, слишком медленным, чтобы задеть меня. Пара ответных росчерков, и противник падает, громыхая железом. Вывод. Это не бездомная нежить, которую можно поднять обычными отпечатками. Влияние души некроманта сделало ее сильнее и даже умнее. Но до полноценного воина своих габаритов этот явно не дотягивает. Это что-то усредненное. То есть будет тяжело, но не очень. «Итак, первый есть», — произнес я тихо. «Осталось 2000 с хвостиком». Я не знаю, когда это произошло. Может быть, в тот момент, когда я вошел в поле битвы. Может быть, после встречи с сущностью. А может быть, и раньше. Но сейчас я чувствовал, что что-то изменилось. Я словно настроился на это место, поймал волну. Когда я назвал количество павших тел в этом ограниченном аниме и пространстве, я назвал цифру не просто так. Я действительно точно знал, что их именно столько. Для меня это было само собой разумеющееся, как алфавит или таблица умножения. Многие другие вещи тоже стали простыми и понятными. Чтобы победить некроманта, нужно победить все возможные его сосуды. Чтобы победить плачущего, нужно сразиться с плачущим и победить. Да, банально. Но сейчас это звучало в моей голове не как нечто невозможное, а просто как работа, которую нужно сделать. Это не сложно, не трудно, не невозможно. Так и есть. Просто нужно сделать. Нет смысла сокрушаться или плакаться. Нет смысла сожалеть, горевать или испытывать какие-то еще эмоции. Они ни на что не влияют. Они ничего не изменят. Просто у меня есть дело, и я его делаю. Вот и все. Очень странно. Раньше я бы бился горячо, с яростью, отбросив осторожность, действуя исключительно на инстинктах. Доверившись рефлексам. В этот раз было одно единственное различие. Мне было скучно. И дело даже не в слабом сопротивлении. Нежить хоть и поумнела, но все же действовала предсказуемо, стараясь взять количеством, окружить, задавить числом. Дело было в том, что я не видел никакого вызова в битве. Она не учила ничему новому. Я не стану сильнее, лучше. Это была просто работа, которую требовалось сделать. Упокоить нежить одного за другим. Пока не закончишь. Долго, кропотливо, нудно. Это просто то, что нужно сделать без лишних эмоций. Я пару раз попробовал использовать резчик, но без особого эффекта. Кажется, осколки души Коттега находятся не в самих марионетках. Они словно управляют их телами, так что это всего лишь куклы. Да и мои кинжалы справлялись с этой задачей гораздо лучше. Я бы сказал, даже прекрасно. Особых мыслей не было. Я резал, бил, уклонялся, уворачивался, отступал, нападал. И так по кругу, кольцо за кольцом, виток за витком. Со счета я сбился после первых пары десятков, но это было и неважно. Я мог просто оглядеться вокруг. Если противники еще есть, значит, работа еще не завершена. Можно продолжать. Когда вот их не станет, можно будет отдохнуть. Все просто. Незачем. Незачем плодить сущность. Незачем усложнять. Я не следил за временем, оно уже потеряло всяческое значение. Нет задачи продержаться час, день, год. Есть задача уничтожить все потенциальные сосуды. Так что неважно, сколько времени это займет. И я либо это сделаю, либо сдохну. Да и тем более смысл переживать с учетом того, что время на поле битвы течет иначе, чем в реальном мире. Единственным раздражающим фактором была усталость. Все же, несмотря на потенциалы и эликсиры, мое тело нуждалось в отдыхе. Иногда удавалось выкроить себе краткие мгновения передышки. Зачистил холм, подождал, пока восставшие твари не подымутся, убил их, сместился, подождал, передохнул. И вот так по кругу волна за волной. Но все равно это играло свою роль. Я уставал и начинал ошибаться. Тело двигалось медленнее, рефлексы притупились. Я пропускал атаки. Каждая полученная рана — это кровопотеря. Каждая царапина приближала меня к смерти и провалу. Но я особо об этом не думал, потому что это не имело смысла. От мысли ничего не изменится. Я либо сделаю это, либо нет. И третьего уже не дано. Вот такие вот дела. Я словно впал в подобие боевого транса. Сам стал похож на нежить, что окружала меня. Без души. Просто иди, бей, иди, бей. Передохни, бей и иди. Когда закончим, вот тогда и отдохнем. Ночью и днем. Из транса меня вывела вибрация в районе спины. Я даже не знаю, сколько времени резчик пытался привлечь мое внимание. Но остановился я лишь в тот момент, когда не увидел перед собой очередного противника. Огляделся вокруг, пришлось проморгаться, чтобы прийти в себя. Тишина и никого. Разве что неподалеку заметил необычную фигуру. Лишь позже мне пришло осознание, что необычность заключается в том, что это был живой человек. Плачущий стоял ровно, держа руки в карманах простых холщовых штанов, и внимательно смотрел на меня. На этот раз на его лице не было фирменной улыбочки, а во взгляде, как мне показалось, застыло легкое удивление. «Как ты...» — начал он, когда понял, что я смотрю на него. Но потом замолчал, захлопнул рот и задумался. «Ты вообще понимаешь?» Плачущий, как рыба на берегу, хватал ртом воздух, словно забыл слова. Я же достал резчик и позволил ему указать направление. В этот раз кинжал довольно точно определил место именованного. Я хотел было что-то сказать, но понял, что язык перестал слушаться. Пришлось доставать анимакуб. Извлек флягу с запасами воды на черный день, приложился к горлышку. Отцепился только тогда, когда сосуд опустел. Это ж сколько ж я сражался, а? Странно, но я не знаю, хотя у призывателей довольно хорошо развито чувство времени. Я в этом деле не исключение. А ладно, неважно. Напевшись, я повернулся к плачущему, показал ему резчик. Ты пока сформулируй, а я скоро вернусь, лады? Он лишь оторопело кивнул, ничего не ответив. Я развернулся и пошел в направлении, которое мне указывал кинжал. Я не боялся удара в спину. Я знал, что плачущий не атакует. Как и он знал, что я действительно скоро вернусь. часть этого странного знания, которым это место делится с нами. Я шагал среди сваленных тел по зыбкой земле, не обращая внимания ни на что вокруг. Все это было абсолютно неважно. Моя работа закончена. Пришла пора получить оплату. Так все устроено в этом мире. Каждое испытание предполагает свою награду. Некроманта я обнаружил на том же холме, сидящем на остатках разбитого трона из костей и черепов. То же тело марионетки, тот же костюм, ну, разве что слегка помятый. Кожа посерела, волосы поблекли. Каттек собрал душу в изначальной оболочке. Пусть и мертвый, но это его, видимо, не сильно смущало. «Чудовище!» — произнес Каттек с отчаянием. «Услышать такое от некроманта, что организовал уничтожение двух городов?» «Да. Не знаю. Наверное, это комплимент». «То, что ты сотворил, это невозможно». «Совершать невозможное — лишь одна из заповедей Дома Дракона». «Так ты служишь ему? Ах, да, ну, конечно. Ты же именователь, как иначе». Я рывком сбросил ублюдка на землю, но Каттек даже не сопротивлялся. После введения нового правила у него должна была оставаться мана. Пусть и немножко. Я ожидал фокусов, но то ли он действительно смирился со своей участью, то ли успел ее потратить во время боя, а я просто не заметил из-за транса. Костяное лезвие коснулось груди, мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не пустить кинжал дальше. Холодные руки коснулись моих пальцев, инстинкт самосохранения все же не дал некроманту спокойно принять смерть. «Держи крепче», — произнес я, позволяя Каттегу перехватить рукоять. Выпрямился, оглядел получившуюся картинку. Некромант тужился из последних сил, стараясь вытащить лезвие, что совсем чуть-чуть вошло в его грудь. Но даже так кинжал даже не шелохнулся. Ему нужно выкладываться на полную без остатка, чтобы ситуация просто не стала хуже. Как же это знакомо? — Не могу, — прошептал он. — А я тоже, — ответил ему я. Иронично, но эта ситуация прямо полностью отражает всю мою жизнь. Я тоже. Столько времени и сил я угробил с этим резчиком, чтобы просто стоять в стороне. Я развернулся и пошел обратно, где ждал меня плачущий. На этот раз я застал его сидящим на плоском камне. «Знаешь, сколько прошло времени?» — спросил он. «Не особо». «Знаешь, что то, что ты сделал, считается невозможным. Как ты это сделал? Как ты их всех? Пройти это испытание способен лишь один призыватель в мире, и то это не ты. И дело тут даже не в уровнях или артефактах. Поверь, даже Окарт не справился бы. Конечно, у него и поле было бы побольше, но все равно...» «Слушай, честно говоря, не знаю», — ответил я. «Мне было абсолютно все равно. Да и какая, собственно говоря, разница-то?» «Ты устал, ранен. Но ты все равно пришел сразиться. Ты же мог просто сбежать». «Я уже это пробовал. Не помогло. К тому же в этот раз я подготовился». «Интересно, как?» — позволил себе плачущий легкую полуулыбку. «Плачущий шагает под шум дождя и раскаты грома», — процитировал я известную поговорку. «Это все знают. Но мало кто интересуется, почему». Я медленно достал кристалл с одноразовым отпечатком. «Сам догадался? Или кто подсказал?» «Подсказали. Не стал увиливать я». Кристалл треснул в моей руке, и отпечаток активировался. «Простенькое заклинание под названием «Ясный день». И оно делает ровно то, что написано в описании, устраняет любые стихийные вмешательства аниме. Я понимал, что буря плачущего наведена, но боялся, что это не просто изменение погоды, а какой-нибудь там пространственный разрыв, сплетающий разные реальности в одной точке. Если бы это было пространственным изменением, тогда моего заклинания могло бы и не хватить. Но это все, что я мог себе позволить по деньгам в тот момент. Тем не менее, все сработало. Да, день, конечно, ясным не стал, все-таки мы находились в статичном поле битвы, но вот дождик действительно прекратился, словно его и не было. Даже грязь под ногами чутка подсохла. «Ну и что дальше?» — усмехнулся плачущий. «Думаешь, этого хватит?» Я лишь пожал плечами. Он определенно лишился парочки бафов от воды и молний. «Ну, об остальном посмотрим». Плачущий рассмеялся. «Я точно не ошибся в тебе, ученик эзотерика. Или звать тебя просто Эзо?» Атака была внезапной. Тело плачущего стало росчерком молнии, что должна была сбить меня с ног. Я же просто шагнул в сторону. Причем сделал я это не просто мгновенно, а словно бы заранее. Как будто знал, что так и будет. Как будто я это уже видел. «Ну что ж, неплохо, неплохо», — послышался голос за моей спиной. «Повторить сможешь». На этот раз его тело начало сыпать искрами, а сам он стал двигаться на порядок быстрее. Громовая поступь. Отпечаток повышает скорость, реакцию добавляет атакам аспект молнии. С такими усилителями артефакты не нужны. Что правда, то правда. Но вот я-то отступать не собирался. Отпечаток «Тень души» готов к применению. Стоимость использования — 0 маны. Очень вовремя. Удивительный отпечаток. Всегда откатывается в самый нужный момент, словно понимает, когда он действительно нужен. Активировать. Моя фигура покрылась тенями, движения стали казаться смазанными. За спиной выросло одно теневое крыло. Но в этот раз что-то изменилось, будто бы отпечаток поднялся в ранге. Теперь я начал ощущать пространство вокруг себя вместе со всем, что в нем происходит. Плачущий рывком сблизился для удара, и наши тени соприкоснулись. На долю мгновения, но мне больше и не нужно. Наши тени сплелись воедино, и обратно мы уже не расцепимся, не позволю. Теперь я видел все его движения, каждый поворот, каждый рывок, каждое напряжение мышц. Правда, он все еще оставался запредельно быстрым. И даже просто уследить за его ускоренными движениями было трудно, не то что среагировать. Тем сильнее я оказался удивлен. Удар двенадцатирукого бога грома — это смесь техник и отпечатков. Серия ударов, наносимых с разных сторон в уязвимые точки практически одновременно. Очень сложная сама по себе, требующая долгих лет тренировок определенного набора отпечатков с нужными усилителями. К тому же плачущий модифицировал эту технику и добавил 13-й удар. Откуда я все это знал? Да без понятия. Топазные отпечатки ближнего безоружного боя вообще не моя сфера. Как я смог выжить? Очень просто. Первые 3-й, 7-й, 9-й удары были заблокированы мной. Они были прямолинейными и должны были отвлечь внимание. А с 6-го и 12-го я уклонился. 4-й и 10-й, 11-й я принял на покров тени души. Не, конечно, было больно, но терпимо. Это довольно слабые, но не основные удары в технике. Остальные атаки прошли мимо, опять же, спасибо, надо говорить, одеянию из теней. Оно делает мои движения смазанными, размытыми. Тяжело попасть в то, что то ли постоянно меняет форму, то ли вообще его не имеет. 13-й удар пришелся в цель, я его просто не ожидал. Я успел только выставить кривой блок, но моя реакция все же немного отстает от скорости плачущего. Затем последовал ответ. Эзотерик не учил меня никаким техникам или стилю боя. Так показал, с какой стороны у артефактов рукоять, каким концом колоть, каким резать. Ну и какие-то совсем уже базовые вещи вдолбил, вроде правильной стойки, баланса веса, правильного использования группы мышц. Так что моя атака походила на шквал безумных безудержных ударов. Я стал черной волной теней, стали, настолько неотвратимой и стремительной, что даже опытному взгляду было трудно разобрать, где тут кинжал, а где всего лишь тень его. И большой вопрос, что из этого было опаснее пропустить? Я не знаю, сколько времени мы сражались. Вроде бы не более 2 минут. Но они вымотали меня сильнее, чем битва со всей местной нежитью вместе взятой. 30 секунд, — произнес я, поднимая руку. Дыхание сбилось и никак не желало прийти в норму. Предлагаю в этот раз сойтись на ничьей. Ах, уже сдаешься, произнес плачущий, уперев длани в колени, жадно хватая ртом воздух. На нас двоих было жалко смотреть. От теневого одеяния остались только рваные лоскуты, крыло наполовину оторвано, а то, что осталось, было сломано в двух местах. Как вообще можно было сломать теневое крыло? У него ж костей даже нет. У меня болело все. Меня потряхивало от любого движения, и, кажется, за время битвы я пропустил через себя, как минимум, ядреную электростанцию, в смысле ядерную. Плачущий тоже, кстати, не впечатлял. Рубаха и штаны прилипли к телу из-за пота, крови. Под глазом наливалась алым огромная гематома. Если присмотреться, то можно заметить, что у него стало на два зуба меньше. А еще он заметно хромал. Я пытался перерезать гаду сухожилие, чтобы хоть немного замедлить. Но то ли не дорезал, то ли не особо помогло. «Сколько твой покровитель заплатил за тебя?» — спросил он. «Каков был выкуп?» «Ты че несешь?» Я без сил свалился на землю. «А, не в курсе даже. Ладно, это уже не имеет никакого значения. Ты ж понимаешь, что мы не закончили. Теперь я еще больше хочу с тобой сразиться. Так что лучше беги отсюда и побыстрее, и как можно дальше. Слушай, ты Вятку, город, знаешь? Мы там сейчас с мертвяками сражаемся. Так что можешь приходить, я больше не собираюсь бегать. Но ты же понимаешь, что в реальном мире наш бой пройдет иначе. А плевать! Дождешься? А делать нечего. У меня есть твой контакт, напишу, если куда-то поеду. В общем, тебе надо, ты это, приезжай». «Дуэль завершена. Победитель Эзо. Приготовьтесь к возвращению». И все же Каток не смог удержать резчик. Очередное имя было вычеркнуто, как и все имена до этого, как и будут вычеркнуты все остальные в очереди. Это всего лишь вопрос времени. Таймер дошел до нуля, и тьма медленно заволокла все вокруг.